Глава третья. Потом появился Тёмочка, став моим утешением. Я привыкла жить в унижении и страхе, спасаясь в комнате сына, где оттаивала сердцем. Даже тогда все еще любила своего мужа, искренне считая его поступки следствием моих ошибок, небрежного отношения к дому и к Матвею. Однажды муж после родов, увидев меня на кухне за завтраком, небрежно бросил: «Жрешь точно свинья, сама не видишь, в кого превратилась, смотреть противно». Я перестала есть, пока не начала падать в обморок. Но цели своей добилась. Стрелка на весах снова показывала заветные 50 килограммов. Молоко пропало, Тёмочку пришлось кормить смесями, и виноватой опять была я. Окончательно прозрела в Новый год. Матвей не бил меня, пока ходила в положении, не трогал и когда кормила сына грудью. Я почти поверила, что он исправился. 31 декабря наряжала елку, напевая под нос веселую песенку. Сегодня мы впервые встретим его втроем, с сыном, пусть он еще и маленький. Я не убиралась дома, для того были приходящие горничные, но составлять букеты в идеальные композиции, сервировать стол, готовить, стелить постель и следить за вещами мужа было моей обязанностью. Вот и сейчас украшала пушистую высокую ель, выбирая игрушки по размеру и цвету, аккуратно развешивая гирлянды, вешая мишуру. Провозилась несколько часов, потом разложила на камине еловые ветви, поставила корзинки с мандаринами, фигурки Деда Мороза, Снегурочки и ангелочков. Хлопнула входная дверь, я поспешила навстречу мужу. «Идем скорей!» — чмокнула его в щеку. «Посмотришь, красота какая!» Матвей прошел в гостиную и застыл на пороге. Недобро сощурив глаза, разглядывал елку. «Где ты взяла эти игрушки?» — ледяным тоном поинтересовался он. «Заказала. Тебе нравится?» Заглядывала в глаза, ища там одобрения, и задрожала, заметив закипающий гнев. «Ничего более отвратительного не видел. Что за безвкусица? Кто вешает розовое на зеленое?» В два шага Матвей пересек гостиную и опрокинул ель, которая с грохотом рухнула на пол. Осколки игрушек брызнули в разные стороны. «Надеялся спокойно отметить праздник с семьей. И что? Даже такой малости тебе доверить нельзя!» В меня полетела фарфоровая фигурка ангелочка, больно ударив по руке. Муж скинул с камина украшение, смел со стола на пол корзинки с фруктами и направился ко мне. Взгляд его был невменяемым. Он с размаху врезал мне пощечину, потом снова и снова. Кровь брызнула из рассеченной губы. Я закрывала руками голову, которая гудела от ударов, сыплющихся со всех сторон. От очередного тычка упала на пол, сжавшись в комочек. Матвей навис надо мной, тяжело дыша, но бить перестал. Молча вышел из гостиной и пошел переодеваться к ужину. Я поднялась. По рукам текла кровь, осколки изрезали кожу. Рыдая, на автомате стала собирать остатки игрушек, размазывая по лицу слезы. В дверях появилась Аделаида Рудольфовна. Молча обвела комнату взглядом и бесшумно исчезла. Что-то сломалось во мне в этот момент, или я просто окончательно прозрела. Поняла, что Матвей никогда не станет другим. Зашла в ванную на первом этаже, умылась, кровь понемногу унялась. Прошла к телефону и вызвала полицию. Через 15 минут явился участковый, испуганно озираясь по сторонам. Старуха-экономка открыла дверь, изумленно уставившись на полицейского. «Что вы хотели, молодой человек?» — холодно спросила она. «Это ко мне!» — подошла я к двери. Аделаида окинула меня ненавидящим взглядом и отошла. Вниз спустился муж, не понимая, что происходит. Участковый разулся у порога и только потом вошел в дом. «Простите, Матвей Олегович, поступил вызов, мы обязаны отреагировать», — проблеял он. «Входите, прошу», — жестом пригласил его супруг. «Сейчас совсем разберемся. Дорогая, в чем дело?» «В том, что ты избил меня», — зло бросила я. «Мне составить заявление?» Полицейский был почти в полуобморочном состоянии. «Вы у него спрашиваете?» — возмутилась в ответ. Я здесь жертва, я не видно? Сунула под нос участковому изрезанные все в синяках руки. Тот как-то задергался, не зная, на что решиться. «Полно, Ирина!» — мягко сказал Матвей. «Понимаете...» — обратился супруг к полицейскому. «У моей жены пострадавая депрессия. Такое бывает. Она украшала елку и упала со стремянки, немного поранившись. Аделаида Рудольфовна!» — бросил муж старухе. «Пригласите Константина, будьте любезны». Экономка исчезла в дверях. Костя был мой водитель, заодно и надсмотрщик. Он докладывал, где и сколько времени я провела, с кем общалась, ходил за мной по пятам. «Ты что, мелешь?» — опешила я. Участковый побелел, сжимая в руках папку. В дом вошел Константин и кинул вопросительный взгляд на Матвея. «Будь любезен, проводи Ирину Максимовну в спальню, ей нехорошо. Аделаида Рудольфовна, прошу вас, дайте супруге лекарство». «Не трогайте меня!» — отступила я от прислуги. «Не прикасайтесь!» — подскочила к участковому, заслонившись им как щитом. «Помогите же мне! Разве не видите, они в сговоре!» Меня обступили с двух сторон. Водитель схватил своими ручищами и поволок наверх. Я брыкалась, как очумелая лошадь, кричала и звала на помощь, но полицейский застыл столбом, не сводя испуганных глаз с мужа. «Идемте!» — последнее, что услышала. «Объясню вам столь странное поведение моей супруги. Заодно выпьем отменного виски. Праздник все-таки». Костя занес меня в спальню, пинком распахнув дверь. Туда же шмыгнула старуха, зажав в руках шприц. Она ловко воткнула мне его в плечо. Скоро перед глазами поплыло, конечности стали ватными. «Уложи ее», — услышала я. «Досталась же такая хабалка Матвею Олеговичу».